Глава 29. Эртла не было в офисе. Коллега рассказал Хюльдеру, что ее вызвали на встречу с высшим руководством, и она ушла далеко не с самым счастливым видом. Хюльдер сомневался, что к моменту возвращения ее настроение улучшится. Какими бы важными ни были новости, он знал, что его порыв поделиться ими ни у кого не вызовет положительных эмоций, если он ворвется на встречу Эртла с начальством. Вместо этого он просто сел за свой стол, наклонив монитор так, чтобы краем глаза наблюдать за ее кабинетом. Поскольку это не позволяло ему заниматься чем-то, требующим особой концентрации, он решил продолжить пролистывать платформу обмена файлами, где был шанс обнаружить такое же видео, которое они нашли на компьютере Хельги. После разговора со своим коллегой по делам о сексуальных преступлениях, он начал проверять сообщения там всякий раз, когда у него появлялась минутка. Они разделили задачу между собой. Хюльдер начал с самых старых загрузок, а коллега работал в обратном порядке, начиная с самых последних. Контент, который сейчас смотрел Хюльдер, был опубликован 4 года назад. Он не слишком методично и долго просматривал сайт. Его напарник в этом деле также делал это только тогда, когда у него выдавалась свободная минутка между другими делами. И поскольку он еще не получил от него известий, по-видимому, на его радаре тоже ничего не появилось. Пост за постом оказывались повторениями того, что он уже видел. Фотографии обнаженных или полуобнаженных девочек и молодых женщин. Некоторые из них явно были селфи, не предназначенные для широкой аудитории. Большинство из них, без сомнений, были отправлены к парням, которые затем предали доверие девушек. Были также фотографии полностью одетых женщин, которые пользователи сайта подвергли цифровой обработке, чтобы они смотрелись обнаженными. Хюльдер не знал, смеяться ему или плакать, когда увидел результаты. Самыми неприятными из всех, хотя все они были довольно отвратительными, были фотографии пьяных девушек в отключке, с задранными юбками или полностью раздетыми ради фото. Он быстро пролистывал их. Время от времени ему попадались видео, на которых пары занимались сексом, но их было очень мало. Вероятно, мерзавцы, использовавшие платформу, не пользовались особым успехом у женщин и редко получали возможность снять нечто подобное. Он догадывался, что им приходится довольствоваться этими жалкими фотографиями и тюбиком материнского крема для рук. Ни один из роликов не был похож на видео с компьютера Хельги. И только после того, как он пролистал посты за несколько месяцев, он сорвал джекпот. Пост, о котором идет речь, был опубликован 3,5 года назад. «Гвюдлигер, подойди и посмотри на это». Хюльдер встал, чтобы поймать взгляд Гвюдлигера. Он хотел поговорить с ним, прежде чем тот еще раз позвонит одному из работодателей Маргейера, у которого, судя по его банковским выпискам, он работал в качестве внештатного сотрудника. Из того, что Хюльдер узнал, следовало, что работодатели часто не хотели признаваться в том, что нанимали его, поскольку большая часть работы оплачивалась серой наличкой, как бы тривиально это ни было, в связи с расследуемым преступлением. «Кажется, я нашел видео с Хельги на исландском порносайте». Сначала Гвюдлигер даже не пошевелился, и Хюльдер не мог винить его за отсутствие энтузиазма. Но затем он все же подошел, встал рядом с Хюльдером и наклонился, чтобы посмотреть на экран. «Это тот с головой, который мы искали?» «Да, я узнал его». Хюльдер был единственным членом команды, который просмотрел все видео с компьютера Хельги. Остальным были показаны только тщательно отредактированные кадры, чтобы не показывать лиц женщин. Кроме того, лишь немногие из тех, кто был на работе, когда IT-специалисты впервые обнаружили записи, просмотрели пару роликов полностью, хотя никто из них не был готов в этом признаться. Гвюдлигера не было среди тех, кто поддался искушению. Хюльдер нажал play, и они увидели, как блондинка подошла к кровати спиной к ним, села и сняла с плеч бретельки платья. Было трудно рассмотреть ее лицо, пока она снимала одежду, но когда появился полностью одетый мужчина, тоже спиной к камере, она посмотрела на него и улыбнулась, давая им возможность рассмотреть ее черты. «Я узнаю ее», — сказал Гвюдлигер. «Нажми на паузу». Он наклонился ближе к экрану и, нахмурившись, посмотрел на женщину. «Как ее зовут?» «Я так далеко не продвинулся». Пользователь, опубликовавший это сообщение, не назвал своего имени. Он просто сказал: «Ребята, вы никогда в это не поверите». Потом последовала чушь о том, какой он профессионал. Они оба смотрели на женщину, пока Гвюдлигер не покачал головой и не пожал плечами. Хюльдер тоже начал думать, что узнал женщину, после того, как какое-то время пристально смотрел на ее лицо. Он снова нажал play, и они увидели вид сзади. Мужчина снимает одежду, затем садится рядом с женщиной и начинает ее ласкать. Это, несомненно, был Хельги. В какой-то момент они мельком увидели его лицо, но даже без этого белое пятно на его спине было выдающимся признаком. «Он ведь не сам это разместил, верно?» – спросил Грюдлигер. «Учитывая, что он не публиковал другие видео в сети, это кажется маловероятным. Хотя этот ролик немного старше остальных. Возможно, он раньше выкладывал их, но потом перестал. Возможно, ему не понравились оставленные комментарии. На этом сайте не так много видео, на которых присутствуют парни. Обычно угол обзора камеры не позволяет увидеть мужчину. Обычно все выглядит так, будто съемка ведется с телефона, особенно когда женщину снимают сзади. У меня такое ощущение, что ребята, которые тусуются на этом сайте, в основном дети, хотя могут быть и взрослые. Кажется невероятным, что Хельги мог быть одним из них». Хюльдер остановил видео, и снова появился исходный пост вместе с комментариями. Необычайно большое количество пользователей, похоже, почувствовало себя обязанными высказать свое мнение по этому поводу. В комментариях ничего не говорилось о личности женщины. Вместо этого все они были в форме вопросов. «Кто это? Имя? Что за черт?» и так далее. «Разве мы не можем узнать, какой пользователь загрузил видео?» – спросил Грюдлигер. «Нет, сайт находится в Даркнете. А это означает, что любой, кто перейдет по ссылке, сможет увидеть контент, но чтобы опубликовать там что-либо, ему придется использовать браузер Tor, который скрывает все следы. На этой платформе имена тоже ничего не говорят. Это просто цифры. Все это сделано для сохранения анонимности». Хюльдер открыл остальные комментарии. Многие из них хвалили человека, разместившего видео. Его собственное заявление о том, что он профессионал, было весьма скромным по сравнению с энтузиазмом, выраженным другими пользователями. Хюльдер никогда не видел на сайте столько положительных отзывов. Он заметил, что имена пользователей часто появляются в числовом порядке, что позволяет предположить, что многие из них зарегистрировались на сайте примерно в одно и то же время. Его внимание особенно привлек один из последних комментариев, в котором человек, разместивший видео, наконец назвал имя женщины. Лара Сигурлёйк. И хотя ее отчество отсутствовало, оно могло быть только Ларусдоттер. Хюльдер ткнул пальцем в экран. «Боже, это мать Сиги! Неудивительно, что ее лицо показалось мне знакомым. Фотографии, которые он видел на ее странице в Facebook, смутили его. В них у нее были короткие темные волосы и мало макияжа. Она выглядела очень обычной. На самом деле, необычайно обычной. На видео же она выглядела как мисс Исландия, со своей длинной светлой гривой и агрессивным макияжем. Ее имидж, безусловно, претерпел драматическую трансформацию за последние 3,5 года. Хюльдер догадался, что причиной этого был Маргейр. Жестокие партнеры часто были патологически ревнивы, и бедная женщина, вероятно, пыталась сделать себя менее привлекательной для противоположного пола. Если это так, то она проделала хорошую работу. Хюльдер откинулся назад. «Итак, теперь мы знаем, почему Маргейр имел зуб на Хельге. Ты имеешь в виду, потому что она спала с ним?» «Потому что она изменила ему с ним. Это было опубликовано 3,5 года назад. К тому времени они уже были женаты. Видео может быть старше». «Верно, но Маргейр, возможно, верил, что роман все еще продолжается, и такого психа, как он, вероятно, трудно урезонить». Хюльдер все еще вполглаза следил за кабинетом Эртлы. Теперь он не только располагал информацией о том, где находится кровать, но и обнаружил связь между двумя делами. Этого было почти достаточно, чтобы постучать в дверь конференц-зала наверху. Все, что им сейчас нужно, это найти ублюдка Маргейра. И Сигурли, конечно. Для этого встречу Эртлы придется сократить, а команде придется привести свои задницы в порядок. Он отправил ей сообщение. Что это за сообщение? Электронные письма, тексты? Что, черт возьми, дальше? Телеграмма? Домовой сигнал? Для тебя это не должно быть проблемой. Вспыльчивость Эртла не стала для Хюльдера сюрпризом, учитывая, что она только что вышла из длинного логова. Ему не нужно было поворачивать монитор в сторону ее офиса, потому что она резко подошла прямо к его столу через пару минут после того, как он отправил сообщение. Грюдлигер поспешно вернулся на свое место, схватил телефон и набрал следующий номер в своем списке. Никто не хотел оказаться на линии огня Эртлы. Никто, кроме Хюльдера, который к этому уже привык. «Давай, признайся, я кинул тебе спасательный круг». Он ухмыльнулся Эртле. Она не ответила и не возразила ему, что доказывало его правоту. Она использовала это как предлог, чтобы сбежать, но ему придется ждать целую вечность, еще один день, прежде чем она поблагодарит его за это. «Как насчет быстрой поездки в Судерлит?» – спросил Хюльдер. «Никогда не знаю, что мы сможем там найти». Эртла глубоко вздохнула, обдумывая его предложение. Затем выдохнула и кивнула. «Хорошо». Ее взгляд переметнулся на Гюдлигера, который изо всех сил старался избежать его. «Гюдлигер!» Он был вынужден посмотреть вверх. «Да? Как у тебя обстоят дела с телефонными звонками?» «Все в порядке, насколько это возможно». Он взял страницу с заметками, которые сделал. Старая компания Маргера уволила его около 6 месяцев назад. Видимо, его вспыльчивость всегда доставляла им неприятности. Он часто грубил клиентам. Люди, которые нанимали его от случая к случаю, отзываются о нем неоднозначно. Одни говорят, что он справлялся с работой без проблем. Другие, что он был агрессивен и бесцеремонен, без всякой причины. Кто эти люди? Частные лица и небольшие компании. Салон красоты, пекарня и совсем недавно автосервис. Он рекламировал свои услуги в интернете. А электриков сейчас так не хватает, что, похоже, у него не было проблем с работой. Как далеко ты продвинулся в списке? У Гюдлигера, казалось, что-то застряло в горле. Вообще-то я закончил. Это был мой последний звонок. Если только ты не хочешь, чтобы я попробовал еще раз с теми людьми, которые так и не признались, что нанимали его. Эртла покачала головой. Нет, бери свое пальто и оба пойдемте со мной. Ее взгляд упал на рисунок Сеги, висевший на стене над столом Хюльдера. И убери это дерьмо. Это не детский сад. Повернувшись на каблуках, она направилась в свой кабинет за своим пальто. Хюльдер подумал, что разумнее не отвечать, но демонстративно оставил рисунок там, где он был. Подчиняться не хотелось. Вместо этого он поднялся на ноги и надел верхнюю одежду. Когда они уже собирались уходить, к ним подбежал Йоуэль или спросил, куда они направляются. Каким бы паршивым детективом он ни был, у него был талант вынюхивать открытия в расследованиях других людей. Когда Эртла рявкнула на него, чтобы он вернулся за свой стол и дождался новостей о ходе работы, как и все остальные, он бросил на Хюльдера взгляд полный чистейшей ненависти. Хюльдер растянул губы в ухмылке и подмигнул придурку, что ничуть его не успокоило. Если подумать, было бы разумнее его игнорировать, но Хюльдер никогда не мог устоять перед шансом его завести. «Это должно быть оно», — Эртла указала на единственный безымянный звонок в холле. «У всех остальных есть имена». Она попыталась позвонить, и некоторое время они молча ждали, но ничего не произошло. «Что теперь?» Хюльдеру не терпелось проникнуть внутрь. Еще со своей растраченной юностью он помнил, что если позвонить во все звонки одновременно, кто-то обязательно откроет дверь. Но такая тактика вряд ли встретит одобрение Эртлы. «Ждем». Она заглянула в окно на лестничной клетке. Затем достала телефон и, не сказав ни слова, позвонила. Хюльдер и Гюдлигер с нетерпением стояли, слушая, как она разговаривает с земельным кадастровым отделом, в надежде узнать, принадлежит ли квартира Хельге. Эртла все еще ждала, когда одна из жильцов, женщина средних лет, подошла к ним сзади с 2 тяжелыми сумками. Она выглядела испуганной, увидев их стоящих в вестибюле. Хюльдер дружелюбно улыбнулся ей. «Привет, мы из полиции». Женщина подняла брови. «Ой, что-то случилось?» «Нет, насколько нам известно, нет. Но, возможно, вы сможете нам помочь. Нам нужно поговорить с хозяином этой квартиры. Вы случайно не знаете, кто там живет?» «А, понятно». Женщина немного расслабилась. «Эйнар вам звонил?» «Эйнар?» Хюльдер думал, что Эртла собирается повесить трубку, поскольку они, кажется, были близки к цели. Но она этого не сделала, поэтому он спросил. «Кто такой Эйнар?» «Он живет в квартире по соседству с той, о которой вы спрашиваете. Он немного странный, бедняга. Регулярно посещает собрания жильцов, жалуясь на шум, который, по его словам, он слышит из этой квартиры. Люди, живущие на другой стороне, говорят, что ничего не замечали, за исключением пары случаев. Они думают, что Эйнар делает из мухи слона, и, вероятно, они правы. Мне и в голову не пришло, что он зайдет так далеко, что позвонит в полицию, не говоря уже о том, что вы действительно объявитесь». Она окинула их удивленным взглядом. «На самом деле мы здесь не по вызову». Хюльдер наблюдал, как Эртла снова переключила свое внимание на телефон, а затем полуотвернулась от них, чтобы продолжить разговор. «Значит, вы не знаете, кто там живет?» «Нет, я живу на 1-м этаже и никогда не видела владельца. Он не приходит на собрание жильцов, и, насколько я понимаю, бывает здесь очень редко. По словам Эйнера, он сдает ее через интернет. Но я не знаю, правда ли это. Если бы это было так, то это было бы нарушением принятых правил. Но вряд ли это дело полиции, не так ли?» Прежде чем женщина успела дать им дальнейшие советы по поводу их обязанностей, Хюльдер поблагодарил ее и дал понять, что разговор окончен. Она протиснулась между ними и вошла в дверь вестибюля. Следовать за ней не имело смысла, поскольку попасть в квартиру все равно не представлялось возможным. Вместо этого Хюльдер и Гвидлигер подождали, пока Эртл закончит разговор. «Это определенно та квартира», — сказала она. «Она зарегистрирована на американскую компанию уже 9 лет. Что-то мне подсказывает, что Хельга либо имел долю в этой компании, либо владел ею напрямую. Все остальное было бы слишком большим совпадением». Она сунула телефон обратно в карман. «Как звали этого парня? Эйнар?» Хюльдер кивнул, и Эртла, повернувшись к панели, нашла его имя и нажала на звонок. Через некоторое время в интеркоме послышался мужской голос. Эртла представилась, и он с радостью пригласил их войти. Они подождали, пока щелкнет замок, затем поспешили войти и подняться на третий этаж. В ожидании, пока Эйнар откроет, Гвидлигер прижал ухо к двери, которая, должно быть, вела в квартиру Хельги. Когда Эйнар появился, молодой человек отошел, сообщив, что квартира должна быть пуста, поскольку внутри тихо. «Вы Эйнар?» Мужчина лет 70 выглядел довольно хилым. Он потерял большую часть своих волос, и на его лице были глубокие морщины недовольства, которое казалось привычным. Эртла сразу перешла к делу. «Возможно ли, что квартира по соседству с вами принадлежит человеку по имени Хельги Фридриксон?» Хмурый взгляд мужчины стал еще глубже. «Это зависит от того, как на это посмотреть. Официально квартира принадлежит иностранной компании, но он владеет ею через нее. Я слышал в новостях, что он мертв, убит. Вы проводите расследование?» Эртла сказала, что да. «Вы недавно отправляли ему письмо с жалобой на шум в этой квартире?» «Да, я отправил ему несколько. Он здесь был редким гостем, так что мне нужно было что-то сделать. Шум, который они создают, совершенно неприемлем. Я не готов с этим мириться». Эртла это проигнорировала. Споры между соседями – не ее дело. «Как бы вы описали беспорядки?» Мужчина фыркнул. «Я не знаю. Их масса. Громкая музыка, постоянный грохот, крики, шумный секс. По моему мнению, квартира сдается в аренду для вечеринок. По крайней мере, в середине недели вы ничего такого не услышите. Вы говорили об этом с Хельги?» «Нет, я никогда его не видел. Постояльцы ускользают ночью, когда все стихает. Когда я стучу, никто не открывает. Возможно, он оставил указание игнорировать жалобы соседей». «Кто-нибудь еще жаловался?» Спросил Хюльдер, хотя уже знал ответ после разговора с женщиной в вестибюле. «Было бы полезно поставить опрашиваемых в тупик, если они преувеличивают». Мужчина выглядел раздраженным. «Я не знаю, но предполагаю, что да. Шум был настолько сильным, что я не мог быть единственным, кого будили по выходным». «Каждые выходные?» Эртла снова взяла допрос на себя. «Нет, но это все равно невыносимо. Я бы никогда не переехал сюда, если бы знал. Я живу здесь всего 2 года и не могу поверить, что проблема началась только тогда. Как вы узнали, что квартира принадлежит Хельге?» «Я подловил одного из его арендаторов, или как мне его назвать. Он был немного слабаком. Когда я загнал его в угол, он рассказал мне все подробности о Хельге». «Вы узнали его имя?» «Томас. Я не могу вспомнить его отчество, но я где-то это записал, если вам это нужно». «Это было недавно?» «Нет, около года назад. Я попытался позвонить Хельге, но он бросил трубку и после этого не отвечал на мои звонки. Поэтому я стал писать ему письма. Не то, чтобы это тоже сработало. А недавно я слышал крик из квартиры». «Крик?» Эртла вытянулась по стойке смирно. «Что за крик?» «Знаете, так люди кричат, когда испытывают шок». «Когда это было?» Мужчина поморщился, взглянув на часы. «Чуть больше часа назад. Что-то вроде того. Мог ли быть это кто-то, попавший в беду?» Мужчина пожал плечами и снова пожал ими, когда Эртла спросила о поле человека, который кричал. «Хорошо, спасибо». Эртла повернулась к Хюльдеру и Гвитлигеру, но, не услышав, как за спиной закрылась дверь, повернулась обратно к Эйнару. Еще раз поблагодарила его и попросила войти внутрь и закрыть дверь. Пока что им больше не о чем с ним говорить. Он повиновался и вернулся в дом, выглядя еще более недовольным. «Вызови слесаря». Эртла кивнула Гвитлигеру, который тут же выхватил свой телефон. После этого она отправила его вниз, чтобы впустить мужчину, а сама с Хюльдером осталась наблюдать за квартирой. Хотя изнутри не доносилось ни звука, и не исключено, что кто-то ждал возможности незаметно улизнуть. «Если так, то это почти наверняка Маргиер», — подумал Хюльдер. Но когда слесарь открыл им дверь, догадка Хюльдера оказалась ошибочной. Внутри они обнаружили 2 мужчин — дантиста Тормора и еще одного мужчину, который дрожащим голосом назвал себя Томасом, другом Хельги. Они оба находились в состоянии шока, поскольку их прервали в самый разгар работы, с которой они оба, похоже, не справлялись. Оба были в желтых резиновых перчатках, и держали в руках большой черный мешок для мусора. Когда дверь открылась, они предприняли отчаянные попытки запихнуть его под диван. Но только когда Хюльдер, Гвюдлигер и Эртла выглянули на балкон, они поняли, для чего предназначен мешок. Прямо за окном стоял стул, прислоненный к бетонной перегородке, отделявшей балкон от соседского. На нем сидел мертвец с гвоздевым пистолетом на коленях. Его сразу узнали. Это был отец Сигги, Маргир Арнарсон.